и как люди раньше без него обходились. Я бы и работать не смогла, не говоря уже о нашем деле. Сидя в зале ожидания перед вылетом из Женевы, я вбила в поисковую строку браузера «Hatton Garden», лондонский ювелирный квартал. Просто хотела посмотреть, где можно продать бриллианты. Совершенно безобидный запрос в Google, не особенно подозрительный. Я всегда могу заявить, что после свадьбы с Марком решила продать помолвочное кольцо, чтобы выплатить часть кредита за дом. Я выяснила, что продавать бриллианты самостоятельно можно, однако это наверняка вызовет подозрения, и лучше сбыть их частному торговцу, посреднику. Марк подстраховывается со всех сторон. Продавать бриллианты сложно, но в таких действиях нет ничего незаконного. Надо просто поступать крайне осмотрительно и все тщательно обдумывать. Покончив с этой историей, мы отформатируем свои жесткие диски. Я вспоминаю о компьютере в бизнес-центре отеля на Бора-Бора. Интересно, они выяснили, откуда получили доступ к их электронным письмам, узнали, кто мы такие? И разыскивали нас вообще? Я тщетно искала в интернете названия компаний, которые упоминались в письмах. Эти люди – тени, призраки. Около 6 вечера звонит домашний телефон. Лондонский свет уже меркнет, погружая нас в полумрак, нарушаемый только синеватым свечением экранов наших ноутбуков. Я вскакиваю, возвращаясь к реальности, однако Марк меня опережает. Он как раз ждет звонка насчет бриллиантов. Услышав голос в трубке, он расслабляется. «О, привет-привет!» Это его мать, Сьюзан. Я безошибочно определяю это по игривому тону Марка. Они всегда так мило общаются. Я возвращаюсь к поискам, а Марк рассказывает матери о нашем свадебном путешествии. Она знает, что мы вернулись чуть раньше из-за пищевого отравления, но это их первый подробный разговор о поездке. До меня долетают обрывки фраз. Акулы, огромные скаты, пустые пляжи, вертолет, загар и отдых. Они болтают какое-то время, и вдруг мое внимание привлекает резкая смена тона. «Они... что?» Марк напрягается, замирает с окаменевшим лицом, а приглушенный голос Сьюзен что-то повторяет. Муж смотрит на меня. Что-то случилось. Что-то не так. Он машет мне, чтобы я подошла. «Мам, тут Эрин. Я передаю трубку. Скажи это ей». «Нет, просто повтори то, что сказала мне». «Мама, пожалуйста». Он протягивает мне трубку, и я, ничего не понимая, подношу ее к уху. «Сьюзен? Приветик», — мягко произносит она, тоже слегка смущенная. «Не знаю, почему Марк так разволновался. Я просто говорила о вашем свадебном путешествии». «Да?» Я оглядываюсь на Марка, который облокотился на спинку дивана, и кивком советует мне продолжать беседу. «Да, я сказала, что вам повезло с этим твоим отравлением из-за вчерашних новостей». Она замолкает, словно я должна знать, о чем она говорит. «Каких новостей, Сьюзан?» «Ну, в газете. О том, что случилось». Черт, я не могу понять, на что она намекает. Каких новостей? Я смотрю на Марка. Авиакатастрофа? Они нашли самолет? И это попало в газеты? Извини, я что-то не поняла. О каких новостях ты говоришь? О несчастном случае с этой парой. Такие молодые, бедняжки. Я хотела сказать, хорошо, что вы там не остались. Ведь с тобой тоже однажды чуть не случилось несчастье во время дайвинга. И я считаю, что этот спорт очень опасен. Я рада, что вас там не было. Господи, с какой еще парой? О чем она? А что случилось с той парой? Я показываю Марку, чтобы он поискал в интернете. О, дай подумать. Это произошло в субботу. Несчастный случай. Кажется, я читала сегодня утром в воскресном выпуске Mail. Где-то у меня есть этот номер. Не думала, что вам будет так интересно. В смысле, какая трагедия? Сейчас найду. Она шелестит бумагами на кухонном столе, а я смотрю на Марка, уставившегося в ноутбук. Я понимаю по его взгляду, что он нашел статью. Он жестом велит мне закругляться с мамашей. Та что-то бормочет себе под нос на том конце линии, потом окликает мужа. «Грэм, ты нигде тут не видел Mail?» Мое терпение лопается. «Не беспокойся, Сьюзен, я потом прочту». «Да?» «Хорошо, милая. Извини. Нет, какая жуть, а! Я забыла, что вы могли их знать. Не помню имен, но это была молодая пара, очень симпатичная. Я видела фотографию. Такое горе для семьи. Да, я говорила Марку, как вам повезло, что вы уехали. Ужасно печально. Но не хочу портить вам воспоминания. Вы, похоже, чудесно там отдохнули. Привезете фотографии на Рождество, хорошо?» «С удовольствием их посмотрю». «Да, обязательно». Я хватаюсь за паузу в разговоре. «Сьюзен, мне пора. Извини, у меня паста на плите. А Марк вышел. Можно он тебе завтра перезвонит?» При упоминании пасты Марк поднимает бровь. А что еще я могла сказать? «Конечно, милая, не буду тебя задерживать. Да, скажи ему, что завтра я буду дома вечером. Утром у меня бридж, так что вернусь во второй половине дня. Чудесно. Чмоки. Пока-пока». «Пока». Я вешаю трубку и взрываюсь. «Твою мать!» «Иди взгляни». Плюхаюсь рядом с ним на диван и впиваюсь глазами в статью. «Пара из Великобритании погибла, ныряя с аквалангом на Бора-Бора», сообщает Гардиан. «Смерть в раю», резюмирует Мэйл. «Трагедия под водой», пишет Сан. Это попало в большинство газет, хоть и не на первые страницы. «Трагедия под водой». Молодожены из Британии утонули во время совместного погружения с аквалангами на Бора-Бора, запаниковав под водой и сбросив дыхательные аппараты. Британская пара, отдыхавшая на острове Бора-Бора во французской Полинезии, погибла на этой неделе в трагическом инциденте во время погружения с аквалангами. Дэниел, 35 лет, и Салли, 32 года, Шарп, погибли во время несчастного случая на роскошном курортном острове Бора-Бора. Инцидент произошел в одной из самых популярных точек для погружения в южной части Тихого океана, недалеко от отеля «Четыре сезона». Пара совершала погружение вместе с инструктором по дайвингу из отеля, где остановилась, и другими туристами. По словам очевидцев, на глубине 18 метров молодожены запаниковали и сорвали с себя дыхательное снаряжение. Представитель местной полиции сообщил, что молодые люди наглотались воды, это подтвердило вскрытие. Никаких признаков злого умысла не обнаружено, как сообщает местный новостной сайт. Отдел судмедэкспертизы исследовал снаряжение погибших, и эксперты выяснили, что оба основных воздушных баллона британцев пусты. В запасных баллонах оставался воздух, однако, по словам экспертов, Шарпа не смогли ими воспользоваться из-за паники. Несчастье с молодоженами, которые прилетели на остров в двухнедельный отпуск, произошло во второй половине дня в воскресенье 17 сентября. На 10-й минуте получасового погружения Салли, фондовый менеджер, заметила, что показатель кислорода сместился в красную зону и просигналила инструктору, что у нее заканчивается воздух. На этом этапе Конрада Тенаглия, 31 год, попытался вмешаться, однако вскоре выяснилось, что у мужа Салли, Дэниела Шарпа, возникла аналогичная проблема. Осознав, что они находятся в отчаянном положении, поскольку инструктор не может помочь обоим одновременно,